Глава сороковая. Что произошло дальше, он не мог вспомнить никогда в своей жизни. Ведь он шел далеко от ельника, с правой стороны его. Откуда ж ему на голову свалилась рысь? Неужели с той высокой елки, которая росла в гуще ельника? Загадка. Максим и так довольно осторожно огибал эту рощицу. В правой руке у него был нож, в левой наперевес толкач. И вдруг боевой рысиный фырк, шипение, и прямо на голову и плечи тяжелый когтистый ком. Единственное, что он успел, так это ширкануть ножом снизу вверх, и по его руке потекла горячая жидкость. Наверху кошка задергалась, спарывая его фуфайку когтями на спине, и вцепилась зубами в руку локтя, держащую нож. Так оба, рычащие и ревевшие от боли, они рухнули куда-то вниз, сквозь шуршащий снег и с хрестом ломающиеся ветки. Потом что-то холодное вонзилось в левый бок, ломанулась в сторону правая нога, тяжелый удар по голове и плечам. Искры из глаз, будто вспышки хвои, нагоревшие стоящие у болота ели в ночь схватки с волками, и темнота, и ни одного звука. Сколько прошло времени после этого падения, Максим не знал, как и не знал, где он находится и что с ним. До его сознания изредка доходило из разговоров двух лиц, что он находится в какой-то яме, утыканной кольями, и что один кол пронзил его бок, а сверху его оглушила после падения специальная листвяжная колода, которая свалилась из наклонного углубления в стене, когда на колье летела жертва. На этот раз жертв было две. Рысь, пронзенная колом в живот, с раной тоже в живот от ножа. И человек. Фуфайка и брезентовая куртка как-то съюзили в сторону острия кола, но летевшая вслед колода вбила, впечатала острый кол в левый бок, порвав кожу и нарушив нижнее ребро. Метался свет, или так казалось Максиму. И старческий дребезжащий голос знакомо хихекал и рассуждал. «Живучий этот народец, окошечко Богу душу отдала, а он еще дыхает, вызволять его надобно. Ты какош, батюшка, сутунок-то листвяжный больно тяжел. Не впервой, один бок подниму, подопри, цепку накинь, такош и второй бок на цепку». «А там по слегам закатим, пусть ждет своего часа». «Ух, силушка еще, батюшка Аникеюшко, в твоих жилах бродит. Дай бог тебе здоровья!» Двуперстно крестился юродивый после тяжкого труда. «Рань ничего, а сейчас задышка берет», — припел горбун. «Снимам вместе с колом. Вишь, кол-то сломлен внизу. А то и остался живой народец. Кол, вишь, схильнулся на бок. Заменишь все, ладом все должно быть». «Так уж, батюшка, так уж, все исполню». «Ветки узорно заплетешь, снежком притрусишь». «Так уж, батюшка, исполню». «Сруб, однако, малость еще послужит». Постучал он костяшками пальцев по скользкому бревну сруба, укрепившего стену ямы. «Кошечку на заднем дворе ошкуришь, шкурку высуши, да в мою комору снеси. Да мяса не покусись трескать!» И он дернул за ухо юродивого. Тот бухнулся на колени и запричитал. «Прости за Христа ради, батюшка!» «Энтого варнака снеси в келью к матюшке Секлетее!» «Сполню, батюшка, а чё первое сотворить?» Отупело воззрился на старика юродивый. «И народ спервей снеси. Расстелишь, подмогни матушке. Стара да хвора уже». «Сполню, батюшка, сполню». По собачьи преданно заглядывал он в глаза старику. А тот снял с пояса Максима патронтаж, выдернул закровавленный и хрустевший руки нож и за ремня топорик. Снял котомку и, взяв все это в одну руку, в другую фонарь, осветил лужу крови на земле. «Много кровушки спустил из себя и народец. «Вавилка, подь следом!» Широкий, словно квадратный, юродивый, с руками ниже колен, небольшого роста и огромной головой нагнулся и, словно малого ребенка, поднял Максима на руки. Пошел за Аникеем по подземелью. Силен был глуповатый Вавила, но против Аникея слабоват. Длинный ход подземелья, укрепленный по всем правилам рудокопного дела, привел под молельную избу, где в пристроенной боковушке приютилась келья знахарки Секлетеи. Здесь наверху она только молилась и спала, а все свое врачевание вела в большой коморе подвала молельной избы. На печке у нее всегда что-то варилось и клокотало, бурлило и парило. По стенам висели пучки разных трав, а по полкам стояли разные горшочки с разными мазями и снадобьями, ведомыми только ей самой. У нее была помощница, толстая тупоумная Федоска. Она вечно была измазана в саже, и на уме у нее была одна забота — найти жениха. И она ходила по пятам за Секлетеихой и просила сделать ей приворот на здоровенного рыжего парня Агафона, который за километр избегал от неряшливой Федоски. Сейчас растрепанная Федоска сидела на чурбачке перед печкой и размазывала грязными руками слезы по щекам. Матушка Секлетея недовольно оттаскала за волосье послушницу за то, что она выпила целый горшок слабительного зелья по ошибке вместо чая. «А ей бы, хоть бы, хны! А ей, рабе Божий Секлетей, и двух ложек хватало из остатков, чтоб целый день бегать в отхожее место. Шутка ли в таких летах высиживать в холоде?» Вот и ревела басовита Федоска, проклиная свою жизнь. «Жениха нету-ка, некуда и не пущают, а еще юродивый Вавилка пристает, стыдобно щупает, щекотно и страховато, а вот он леший на помине». Из потайной двери за полками радостно скались вышел низенький уродливый человек с поистине конской головой. «Федосенька, поглянь, какую чуду я принес!» И он положил в угол на низенький топчан Максима. «И где матушка Секлетеюшка?» «Занедюжила, поносит корга!» Зло всхлипнула девка. «Тады потискаю, полюблю тебя! О-хо-хо-хо-хо-хо!» Та замахала руками, смеясь. «Страховитый ты, Вавилку!» «А ты зажмурься, не зыркай на меня, сладостно будя!» Схватила кочергу вошедшая старуха и перетянула по спине юродивого. Тот будто и не почувствовал, поясно поклонился ей. «Спаси Христос тебя, матушка Секлетеюшко! Тут така оказия и переслал батюшку Аникеюшко смердой народного!» «Велел излечить его, дабы пытать опосля, по что заблукал он в угодья наши». «И где поймали?» «В яму пытошную кошечка сбила его, на колье повис, сутунком пришибла, кровушка и зашел». «Живой хоть он?» «Дыхает матушка, а нынче не молит, молчано мойкает». «Растеляши его, обшупать надо бы наглядеть». «Сполню, матушка». «Федоска, водицы теплой давай, мыть будем у народца». «А водицу, матушка, я поистратила, цыпки на руках отпаривала». «Дура ты, Федоска, с того горшка воду не трать, она для ран подобна». «Ага, у меня руки полопались», — заныла девка. Еродивый, стоя на коленях, снимал с Максима фуфайку и куртку. «Ой-ой, матушка, на руке сгибное место порвано, персты завернуты в обрат, ножом изрезаны», — указывал он на окровавленный локоть. «Федоска, мочи тряпицу из энтого горшка, смывать дочисто». «Страховито, матушка, и народец не куснет». «Его самого хоть кусай, хоть выбрасывай». «Боязно», — тряслась девка. «Матушка, тут только кол до печенок достал», — показывал юродивый на рану в левом боку. «Дорень, печенка в энтом боку», — ткнула старуха в другой бок. «Портки стаскивай». «Ой-ой-ой, стыдобно!» — заворачивалась Федоска. Скалился конскими зубами юродивый, снимая двое окровавленных штанов. Кальсоны тоже были окровавлены от набежавшей крови со израненного бока и сломанной правой ноги. Выше колена из кровавого месива бедра торчала кость. «Колом рано сотворила, потом сутунком прихлопнула на излом», — комментировал свой рецепт травмы Вавилка. «Из головушки шкуру с волосьями содрала сутунком. Гожие бревнышко, ладненько калечит», — радовался он. «Да сорви ты исподни портки!» — стукнула старуха юродивого по голове костяшками сухонького кулачка и сама заохала от боли. «Ах, кипень листвяжный твердолобина!» — затрясла она рукой. «Перетяни вервью пах и ногу, вишь, кровище хлещет!» Вавилка снял со стены тонкий кусок веревки и перетянул правую ногу выше раны. Кровь заметно уменьшилась. «Эка, дура я старая, давно тебя, Вавилку, к знахарству подвинуть надо бы. Да все на девок время впустую потрафило. Юродивый, мол, неладно», — шамкалась Эклитея. «Так уж, матушка, так же». А знахарка ложкой разжала Максиму зубы и так и оставила ее во рту. Другой ложкой вливала ему в рот какую-то коричневую жидкость. «Зырь, зырь, смог, че ты народит зелье-то? Га-га-га-га-га!» — смеялся юродивый. «Да и хоть ладнее стал, заснет сейчас болезной», — задумчиво глядела старуха на него. «Лобки готовь, ногу кутать зачнем». Вавилка проворно выполнял все ее поручения. Федоска тупой коровой стояла в стороне и ковырялась в носу. «Хоть заводиться к ручью!» — погнала ее старуха. Та даже не шевельнулась, завороженно смотрела на голову мужика, возле которого они суетились. Старуха ловко заправила кость на место, вставила в рану смоченный в какой-то жидкости кусок льняной материи, вытащенный из другого горшка. «После ночи вынем, другу наладим. Кровушка успокоится. Каб не дурень был бы, внял». «Внемлю, батушка, внемлю». «А сейчас замотам рану, легонько вервью затянем, в лупки возьмем и ноженько, как в люльки». Радовался Вавилка. «Баска лепотна». То же самое сделали и с рукой, промыли, помазали, обернули льняными тряпками и взяли в лупки. «Еще одна люлька!» — смеялся юродивый. Бок промыли, засыпала бабка каким-то серым порошком и обвязала тряпицей. На содранную кровоточащую рану на голове она также сначала промыла рану, потом присыпала порошком и обернула тряпкой. Максим был без сознания и изредка произносил что-то непонятное. «Инородец, иноземный, однако, по-нашему молоть не могет», — качала головой старуха. «По что забрел суды на погибель, однако? Вот уже отец Феофан развернется, укажет, какаша статнее планида у инородца». «В костерке его погреть, песнопением насладиться!» — загыгыкал радостно Вавилка. «Також мекаш?» — думаешь, воззрилась на юродивого старуха. «Також, матушка, так же!» — запрыгал весело юродивый. «Федоска, подь заводицей!» — девка зачарованно смотрела на бредившего инородца. «Сатана сидит, однако, в ней, вишь, Вавилка, не внемлет словесам. Отцу Феофану молить буду, нету ко мне усердия к знахарству и к молитвам. Костерком из души сатану гнать. Так, а матушка, наперед дай ее потискать, сладостно, баска». «Хорошо». «Ее шупать». «Ой, охальник малоумный! Мекал юродство твоего ума и изобличия, аки божье провидение! А в твоей глупяшке и телесах похоть единобладливая!» Исеклитея, плюнув на Вавилку, заохов и схватившись за тощий живот, поплелась к выходу, попутно вцепившись в волосы Феодоски. «Заводицей, ступой рохля тупоумная!» Девка, взревев, схватила деревянное ведро и выскочила из подвала. А Секлетея, крестясь и шамкая что-то сухими губами, поясно кланялась в угол висевшей там иконы. Вавилка тоже принял серьезный вид и, стоя на коленях, бухался земно тяжелой головой, отчего на лбу его образовалось грязное пятно. Он горестно рыдал и медленно двуперстно крестился, выставив перед собой обе громадные ручищи. Перед тем, как перекреститься, он внимательно смотрел на свои два сросшихся пальца правой руки, указательный и средний, и на растопыренные пальцы левой руки. Он всегда плакал, когда крестился, и допекался к Летею одним и тем же вопросом. «По что, матушка, такие персты у меня?» «От Бога, родимый, от Бога! Знамение Господне в твоих перстах, что вера наша праведна, истинная!» «Ой, матушка, баска, мол, шлепот на внутрях!» Гладила она его по громадной голове. Ощерившись в глупой улыбке до самых десен, он согласно кивал головой и повторял. «Детенок я, матушка, детенок, вишь, мал ростом, вижу, горемышный, вижу!» И роняя старческие слезы, молилась в угол, страстно замаливая грехи своей молодости с отцом Феофаном. То, что она понесла от отца Феофана, знала только она. Пила разные зелья, избавиться от греховного плода не удалось. Последние два месяца перед родами Секлетея ходила сама не своя, с туго утянутым животом. Реже показывалась на люди, ссылаясь на хвори, на денношное состояние в молитвах. Потом, когда она в одиночестве, в страшных муках, произвела на свет Божий плод любви своей тайной, надолго упала в обморок. Но опытная знахарка и повитуха, увидев новорожденного уродца, очухавшись от паники, обладала и сильным материнским чувством. Хорошенько разглядев младенца, она пришла к выводу. Он ее спасение. Пальцы на правой ручке младенца были сросшиеся, чем можно уповать на утверждение Богом двуперстной веры. Откормив пару недель в потайной камере младенца и оправившись сама от родов, Секлетея ночью проникла в молельную и положила его, завернутого в овчинную шкуру, под алтарем. Энергичный отец Феофан в ските тогда долго не задерживался. Он мотался по Саянской тайге в поисках единоверцев, пропадая на промыслах рудокопного дела, тогда только еще зарождавшегося у него в скитских угодьях. И нашел-то, кто бы вы думали, первое золотишко в скиту? Он, Вавилко! Двухлетним большеголовым ребенком он свободно разгуливал по двору скита и добрел до ручья, откуда брали воду для разных нужд. Перевесила тяжелая голова ребенка, не удержали маленькие кривые ножки, и болтыхнулся он в ямку ручья. Увидали девки, отбеливающие полотна у ручья, достали горемыку, думали каюк ему. Нет, захлопал глазенками малыш, загыгыкал и протянул ручонку, в которой был зажат золотой самородок, похожий на крест. «Ахнули девки! Лалом! Драгоценностью! Господь юродивого наградил!» Вот и сообразил Феофан, что золотишко, которое он искал по ручьям тайги, у него дома, в скиту, под горой. Там и появился золотой рудник втайне от всех. Садили туда на цепь пришлых, в тайге пойманных здоровых мужиков. А урод-малыш Вавилка стал посланником от Бога уже в который раз. А тогда найденным в молельной старостой, пришедшим на утреннюю молитву, было оповещено всей братии, что это знамение Божие. В честь этого случая была большая и долгая служба, а досматривать младенца поручили Секлетее, поскольку она обладала знахарскими способностями. На что она, конечно же, охотно согласилась. Пришедший из таежных странствий отец Феофан через месяц после этого случая спустился в камеру к Секлетее, застал ее кормящей грудью головастого младенца. Секлетея в страхе забилась в угол. «Твой младень!» «И твой!» — прищурилась она. «Изгони страх, не трону!» И, став на колени, перекрестился. «Покаж!» Секретей не могла оторвать от груди присосавшегося ребенка. «Сильный?» «Немерно!» И, став перед ним на колени, она чуть оттянула на руках от себя младенца, и Феофан своими грубыми огромными ручищами стал осторожно осматривать и щупать ребенка. Особенно он долго рассматривал правую ручку ребенка со сросшимися пальцами. «От Бога угодно так, пущай растет!» И погладился к Летею по голове. Та съежилась, затряслась в рыданиях и кинулась целовать ему руки. «Будя, Будя!» — затряс он окладистой бородой и встал на ноги. «Прилюдно не подпущай детенка к грудям! Кличут, как посланника Божьего!» «Жду твоего благословения в наречении имя его!» «Вавилкой будет, и окрестим так же!» «Храни тебя, Христос!» — закивала она головой. «Сей младенец не должен связать нас и тайну греховодную раскрыть, а то быть в беде!» «Внемлю, отец Феофан!» — посерьезнела в раз Секлетея. «Уединюсь я в молитвах да знахарском деле, и ты встреч блудных со мной не ищи, любый!» «Не любый, отец Феофан!» — поправил он ее. «А что он такой?» — растерянно ткнул он пальцем в ребенка. «Богу так угодно, за грехи наши!» Феофан развел руками и, крякнув, вышел. И, шепча молитву у икон, оглядываясь на израненного бредившего инородца и на своего почти 70-летнего юродивого сына, также молящегося, старуха терзалась совершенно другими мыслями. Она искала связь, чуяла ее нутро, есть связь между этим темнокожим бедолагой и ребятишками-иноверцами, несколько лет живущими здесь, в скиту. Особо схожа с ним была девчонка эта, Дуня Евдокия, которая ни в какую не соглашалась на это имя и часто визгливо кричала: «Деля я, понятно? А не какая-то Дуня!» «Ух, ягоза строптивая! Пришлось волосы ей драть, досечь прутьями. А так девчонка бойкая, смекалистая, не то что эта толстопятая Федоска. Ух, Аникеюшка, подсунул помощницу, отыгрался на старости лет. И за вавилку сколько укоров от него снесла. О, какого красавца произвела на свет Божий! Горб прилепить и можно за своего сынка принимать. Ох, всего пришлось пережить всех летей за своего сынка, принародно не показывая свое родство с ним. Терпела. Уж сколько годов живет отдельно вавилка в камере при конюшне, хитрый до ужасти. Уж давно дозналась, что Феофан уводит его тайно зачем-то по золотым делам, под гору, в шурфы спущает. Будто вавилка нюхом угадывает, куда копать на золотишко. Пыталась сколько разов, не допыталась. Гыгыкает, прыгает от радости, что отец Феофан доверил ему тайну. Молчит, тайну хранит. А батюшкой зовет Аникея, говорит, мы схожи, стал быть, родня. Тьфу ты, прости меня, Господи, про отца Феофана не ведает, он его кружка. И старуха затряслась в беззвучных рыданиях. Вот грех ты где! И она подошла поправить сбившуюся повязку на голове инородца, потом погладила по голове вавилку и сказала: «Ать с Богом в свою камеру! Да Никея доведи! Матушка хвалеба тебе возносит за помогу!» «Ой, благостно мне, матушка, от хвалеб твоих!» — запрыгал юродивый, брызжа слюной. «Да смотри меня! Не трог Федоску! Не обрюхать!» «Гожа она, матушка, сдобна!» «Я глаголь блудно, богохольное сие, и перед тобой матушка твоя!» Вавилка бухнулся на колени и стал целовать ее башмаки. «Прости мя за Христа ради!» С «Ступай, детенок, в свою камеру, ступай!» Провожала его к двери секлетея и закрыла за ним дверь. «Ступай, с Богом!» Она вновь открыла дверь, видя, что Вавилка пристроился на коленях и подсматривает в щель. «Эй, детенок!» Запрыгал опять юродивый и пошел на выход из подвала. Секлетея подошла к бредившему инородцу и стала прислушиваться к его речи. Понять она ничего не могла. Его речь была иноземной. «Может, чего просит, и не докумекаешь». Упоив его еще отваром, она решила позвать Дуняшку. Может, она что разберет? «А Федоску леший куда унес?» Наткнулась она за дверью на ведро с водой. Выбравшись из камеры, старуха зашаркала крысятнику. Подойдя ближе, она долго разглядывала через плетень Дуняшку и никак не могла увидеть ее, хотя слышала ее голос. Двое в коричневых плащах с капюшонами на голове что-то делали в рысином загоне. «Дуняшка, Евдокия, будь на ненадолго!» «Ой, матушка Секлетея!» Раскрылась дверь загона и тут же захлопнулась. «Плащ сними, если будешь выходить!» Недовольно крикнул второй. «А может, и не надо выходить?» И Деля прилипла к щели напротив Секлетеи. «Че, матушка, надобно?» Матушка поискала щель, через которую та смотрела, и узнала свою бывшую послушницу. «Аказия, Дунюшка, какая! Вавилка еродивый припер из тайги иноверца, аки вы с братцем. А иноверец весь пораненный, рысями кусанный. Одно слово, хворый, беспамятный. Чего тлопочет, а мне не докумекаться, чего ему надобно. У тебя ушко молоденько, послышь, чего он бормочет. Пойдем на ненадолго, ай!» «Сейчас, матушка, плащ только сниму». И, подбежав к Кирсану, она быстро зашептала ему. «Старуха, говорит, калмыка поймали израненного. Он бредит и что-то говорит по-калмыцки. Она просит, чтобы я послушала, и ей сказала, что он говорит». «Смотри, Делька, осторожно будь. Не говори ей всего, что он говорит. Если есть пить, скажи. А если что такое, не говори». «А вдруг он беглый?» «Может. Тогда и милиция сюда нагрянет. Вот бы хорошо». «Ладно, я пойду. Иди». Делли сняла плащ и повесила. Рыси все были в клетках. Многие самки вели себя беспокойно. Март месяц, одним словом. Девчонка вышла из загона. «Пошли, матушка». «Пошли, газа востроглазая. По что сбежала от меня?» «И доска, матушка, защипала меня. Все грозилось утопить в речке, чтобы быть вместо меня». «А, толстопятая ленивица, изгоню ее, возвертайся, а?» «Не могу, матушка, батюшку Аникей не отпустит. Рыси признали меня, будут рысятки. Ухаживать за ними надо, братец один не справляется». «Обиду не таи, когда за волосья таскала». «Что ты, матушка моя старенькая, это ж я, дура непослушная, за дело меня таскала». Прижалась к ней девчонка. «Это я, дура старая, не разглядела сослепу в тебе ласковости да таланту. Прости меня, Господи!» — вытирала старуха фартуком глаза. Пришли в подвальную камеру. Деля мимоходом затащила тяжелое ведро с водой к печке. «Че водиться-то студится за дверью?» — спросила она старуху. «Ай, путя-то нету из этой коровицы!» — прошамкала Секлетея. «Слухай, Дунюшка! Слышь, бормочет чё-то инородец!» Расширенными глазами девчонка смотрела на Максима. Он метался в жару. Сбившаяся повязка на голове закрыла ему пол лица. Виднелись только заросшие скулы и рот. Старуха стала поправлять повязку, открылось полностью лицо. Деля чуть не закричала, закрыв обеими ладошками себе рот и присела на корточки. Она узнала отца. До пожара в Шумихе в бараке у них были военные фотографии отца. Это были основные ценности из того, что у них было. Потом все сгорело. Там отец был молодой, веселый. Здесь худой, обросший и израненный. «А может, это не он? А если он, то прямо с войны за ними пришел? Но война-то давно кончилась, она это знала, и мама говорила, и люди». Девчонка смотрела на него. Везде была кровь. На шее, на руках, на груди. Подслеповатая старуха кое-как вытерла его, главное было раны обработать. Закровенелая одежда валялась тут же на полу и издавала неприятные запахи. Больше всех неприятно пахли обгорелые валенки, сырые и окровавленные. Больной опять замотал головой. «Божга, нельзя. Бегает на вешив. Я не виноват». «Чего? Чего он бормочет?» Секлетея выставила ухо из-под платка. Шмыгая носом, девчонка пристально смотрела на человека, в котором, как ей показалось, признала отца и медленно сказала. «Он рысь нехорошими словами обозвал и сказал, что хочет есть и пить». «Ай ты моя ладненькая! Знама, кошки-твари когтистые! А я совсем заплаумила! Знама кормить, поить его надобно! У меня наварчик из глухаринки изготовлен. Аникеюшка, дай бог ему здоровья, глухарика стрелил. А я в поварню мало хожу, там постное все. А тут хворости сама прибываю, грех на душу взяла, сварила. А сейчас-то пост великий. Прости меня, Господи!» — закрестилась бабка. «Как знамение мне явилось, будто ведала, что раненому энта пища потребна». Кудахтала она, наливая в глиняную чашку ароматной похлебки и попутно сама прихлебывая. «Только, Дунюшка, ты того, никому, пост великий, грешно!» И она сунула в руку растерянной девчонке ароматный кусок глухарятины. «А не лукавишь, чего и народец глаголит, правда, малыш?» «Ага, ага», — мотала головенкой девчонка, спешно прожевывая кусок. Старуха принялась кормить инородца. Разжав зубы одной ложкой, она так и оставила черенок ее поперек рта. Другой, такой же деревянной ложкой, вливала ему в рот бульон. «Хоть ты нехристя, Христос велел и во пустынях последней каплей воды делиться. Ешь, набирайся сил, перед отцом Феофаном и Аникеюшкой ответ держать надобно будет. По что ты сюда заблукал? Может, и на костерке кости греть прикажут». Ласково и смиренно шамкала старуха, отправляя ложку за ложкой, варива ему в рот, спокойно рассуждая, что, может быть, поможет ему больному выздороветь для того, чтобы умереть. Делия в ужасе застыла и швырнула к печке недоеденный кусок мяса. «А что пишу, Божью отвергаешь? Грешно, пост великий!» «Хорошо, матушка». «Ой, грехи, грехи!» — заохала старуха и отошла от Максима. «Сам канул уста, басурманин, не ест боли. Заснул, однако. И шла, никак и пришла. Уразумела я, чего ладить далее с инородцем. Кормить его надо, худой он очень. На тебе крынку, иди на коровню, в Матрен молочка возьми. Секлятея, мол, матушка для болезного раненого просит. Да не растомкивай ей, чё да чего, неведомо мне, мол». «Хорошо, матушка». И Деля убежала. Скоро она принесла молоко и, постояв около спящего Максима, запросилась уходить. «Ступай с Богом, потемнело уже, на поварню скоро. Да в молельную на вечернюю молитву не запамятуй. Помолюсь, матушка, помолюсь, вот крест». Опустилась она на колени и перекрестилась на иконы. «Эх ты кака! Ну по что я эту толстопяту Федоску взяла? Бес попутал. Ишь, ей хучу мри, как забежалась, а нету-ка я ее. Поди на сеновале мняться с кем». «Ну, пойду я, матушка». «Иди, родная». Хлебала бабка наваристую похлебку. «Завтра его заходь». «Приду». И Деля ушла. Она бегом прибежала к загону, из которого уже хотел выходить Кирсан. «Подожди, зайдем на минутку. Там я ляпу, рысиху оставил открытой. С пушком играет, а Никей приказал». «Не боюсь я их», — ответила Деля. «А что там?» — спросил он, когда они зашли в загон. «Это, наверное, нашего отца поймали». «Почему ты решила?» «Похож, только обросший на лице. Небритый. Ну...» «Хе, да где ж ему в тайе бриться, у медведя в берлоге?» — засмеялся пацан. «Ага, а ты ведь ничего не знаешь, он ведь в крови израненный, рука и нога замотаны, и потом прутьями обложены, и снова перевязаны». «Значит, поломаны. Рути это вместо гипса. Одному пацану в Шумихе так же делали с поломанной ногой, пока в больницу отвезли. А тот больница где? Насекли тебе вся надежда. Задумчиво заключил Кирсан. А чё он говорит-то? Да бредит он, без памяти лежит. Говорит, чего попало. Нельзя, не трогайте, я не виноват. Ага, ага, это его кто-то трогает, наверное. Вот он и вспоминает, зашептал он. «Когда пойдешь, еще внимательней слушай. Он может себя назвать или нас кого. Его зовут Мукубен Кирсанович, отца нашего. Фамилия Цангеляев». «Ты че, Кирсан, дурак? Я че, фамилию отца родного не знаю?» И Деля треснула его по плечу. «И ты не дура, я-то знаю. А только прилепили нам тут новые имена и фамилии, мы уж на них откликаемся». «Видишь, я теперь Кирилл Селиверстов, а ты Селиверстова Евдокия. Ха, Дунька, в общем». Пацан, смеясь, стал вертываться от наступающей и махающей руками сестры. Деля страшно не любила, когда ее называли Дунькой. «Стоп! Замри!» Вдруг выкрикнул он, видя, как одна из кошек припала на передние лапы и, дергая коротким хвостом, перебирает задними. «Лапа, лови!» И Кирсан кинул кошке навстречу скомканный свой плащ. Кошка фыркнула, сконфузилась, и он приказал ей прыгать на свое место. Матерый самец Пушок сам без команды убрался в свое логово. «Пошли-ка отсюда. Время уже не наше, и игры надо устраивать не там, а то так же ляжем, как тот, кто сейчас лежит у секлетеи. Так, идем-ка к ручью, руки сполоснем и в поварню ужинать». «Ой, там опять будут постные щи да каша!» И Деля, смеясь шепотом, рассказала, как матушка Секлетея соблюдает пост. В поварне стояли длинные столы с такими же длинными лавками вокруг. Заходя в поварню, все чинно крестились и рассаживались на свои места. На каждые 4 человека стояла одна общая глиняная чашка. Из нее деревянными ложками таскали щи, подставляя пласт пшеничного хлеба. Сидели чинно, семьями, с малыми детьми на коленях. Кто был не семейный, сидели за другим столом. Там беспорядка было больше. Шутили друг над другом, особенно над юродивым и подростками. Стоял небольшой гомон, да слышен был стук деревянных ложек о чашки. Ребятишки прыскали от смеха, за что тут же получали ложкой по лбу. А смеяться было с чего. Низкорослый Вавилка, когда садился на лавку, то едва доставал подбородком до стола. И вот, положив свою огромную голову на стол подбородком, он так и ел, а когда жевал, то его верхняя часть головы с вихрами на макушке как будто подпрыгивала. Глядя на него, ребятишки смеялись, а он серьезно ел, насыщался. И хотя по годам он уже был старик, все-таки под 70, всегда садился за стол с ребятишками. Может, приравнивался с ними ростом, а может, по наличию ума. На его лице растительности никакой не было, был без усов и без бороды. Если бы небольшая голова, кривоногий подросток, да и все. Был он большой мастер делать свистульки и разные игрушки. Дели с Кирсаном в поварню запоздали, и им пришлось сесть за один стол с Вавилкой. Если Кирсан ни на что не обращал внимания и даже ложками встречался в чашке вместе с ним, то Дели к щам даже не притронулась, щипала и жевала только хлеб. Когда подали кашу, также в общих чашках, немножко поела каши и, схватившись за живот, выбежала из поварни со стонами. «Ой, живот болит!» Следом выскочил и брат. В поварне воцарилась тишина, все смотрели им вслед. Зато Вавилка был более чем доволен. Он пододвинул кашу поближе, теперь он был единоправным хозяином чашки. Поставленное молоко в кружках для всех он выдул один. Поглаживая выпятившийся живот своими огромными ручищами, он весело обвел поварню взглядом и заключил. «Однако сегодня благостный был ужин, спаси Христос!» Крестился он, за столом все встали, и поясно, кланяясь ему, загалдели, крестясь. «Також, так же, спаси Христос!» Уважали юродивого. От бога не спослан, подтверждая двуперстие двумя сросшимися пальцами. Аделия прямым ходом повернула в пристройку за молельной кельи Секлетеи. Кельи ее не оказалось, и она вознамерилась спуститься к ней в подвальную камеру. «Зачем?» — дергал за рукав ее Кирсан. «Попрошу от живота чего-нибудь». «А если честно?» «Честно? Раненого хочу увидеть». «Она не запустит. Тебя, может быть, а меня с удовольствием. Ей сейчас в молельню надо идти, а кто, по-твоему, с раненым будет?» «Афидоска?» «Ты чё, не знаешь, не видел? Она до последнего часа будет сидеть и лопать в поварне, а потом в молельную пойдет скорее почти первая, а с молельной последняя уйдет за полночь, лишь бы у матушки Секлетеи поменьше быть. Она уж давно так делает». А Секлетея жаловалась старцу за ее нерадивость в послушничестве, и что из молельны идет последний и болтается неизвестно где, приходя поздно в келью. А старец Никодим строго так ответил: «Не вправе ты, сестрица, закрыть собою дорогу к Богу, рабе Божией Феодосии». Иделя гнусаво пропела, подражая, как это делал старик, воздев руки в небо. «Вот и пойдет матушка караулить Федоску, чтоб та после вечернего богослужения к ней в келью шла». Мастерица была Дели изображать кого-либо. Ребятишки смеялись. «Ну чё, я пойду?» «А я?» «Сначала я зайду на лечение живота, а когда она меня полечит, то обязательно попросит остаться посмотреть за инородцем басурманином. Поскольку я болящая, тут я и заною. Боюсь, мол, одна остаться, пусть тогда Кирка со мной будет, он меня сюда привел. Вот она и поставит братца присмотреть за недужной сестрицей». «А вдруг не оставит?» «Оставит. Сама говорила, что ей край надо в молельную грехи замаливать. Надо же ей показать, что Эван она какая древняя вся, немощная, посты соблюдает, даже в поварню не ходит. Молится денно и ношно». И Деля зашамкала на манер старухи и земно стала кланяться. «Ладно тебе, Делька, услышит кто, что богохульничаешь, и эпитимию сорокодневную отец Феофан наложит. Вот уж тогда точно пост будет. День и ночь на коленях молиться будешь». «А его еще 3-4 дня не будет. Живи вольготно». «Откуда знаешь?» «Подслушала. Никей с Секлетеей разговаривал. Она глухая тетеря, в ухо ей громко шептал. А подслушать нас никто не может. А Никей еще засветло в тайгу ушел, а остальные в поварне лопают. Ну, пошли». И Деля спустилась в подвал к камере Секлетеи. «Матушка, не дай пропасть, болестью живота маюсь». Заныла она под дверью. Кирсан еле сдерживался от смеха, стоя в стороне. «И кто это аки мышь скребется?» Откинула крючок старуха. «Это я, Евдокия, матушка, животом страдаю». «А что занедужило?» Приглядывалась старуха к пришелице в плохо освещенной камере. У икон в углу теплилась лампада, да догорала лучина на шестке у печки. «Щи пусты, живот дует, как ножом режет, как в молельную идти, кабы не опоноситься». Охала девочка, держась за живот. «Сейчас, басенькая моя, хлебни-ка энтова взвара на черемухи, сразу полегчат. А в молельную сегодня не ходи, грешно там утробный дух испущать. Тут такого отприляк на сундук, а я в молельную схожу, душу очищу, за тебя помолюсь. А ты за инородцем приглянь, может, водиться и спить подашь». «Боюсь я», — заныла девочка, — «страшно». «Чего страховито? Сам боженька с иконок посматривает. Матерь Божья защитит тебя горемышную». «Ну-ну, нет, боюсь. Если бы Кирька со мной был, тогда еще ладно». «Да и где его взять? И мне откажешь, поди в поварне». «Нет, это он меня привел сюда. Стоит за дверью, ждет». «Ишь ты, за сестриц переживат. Кириллушка, по что в теме не стоишь?» Открыла старуха дверь. «Вот сюда, сестрицу покарауль болезную, вот тут-ка у печки притулись. Может быть, я уже поведу к себе Евдокию, да потом в молельную пойдем». «Остепениться твоей сестрице надобно, потом еще в зварку дам, когда приду». И, одевшись, Секлетея направилась на выход. «Тонюшка, Кириллка, смотрите меня, кабы народец вставать не зачал!» — бормотала старуха. «Матушка Секлетея, провожу-ка по ступеням, темно в подвале». «Ой, младень, дай бог тебе здоровья! Подопри-ка меня, поддержи! Ой, грехи, грехи!» — бормотала старуха. «На старости не дотомкала, бес попутал, такую послушницу потеряла. Майся теперь еще с этой коровицей!» «Ох, жоклюкая я толстопятая!» Уходила она в темень, огибая молельную. Кирсан дождался, пока старуха вошла в молельную, и бегом кинулся назад. «Делька, давай новую лучину зажжем, все внимательно осмотрим!» Кирсан накинул крючок на дверь. Зажгли новую лучину, и давай рассматривать тяжело дышащего Максима. «Ну чего узнаешь?» — допытывалась Деля у брата. «Слушай, на фотокарточке помню, веселый такой мордатый был боец. А тут совсем худой, обросший. Хоть бы заговорил, может, тогда что-нибудь поняли бы. Эй, дядя!» Тихонько затормошил его Кирсан за здоровое плечо. Никакой реакции. «Видишь, он губы облизывает. Наверное, пить хочет. Надо голову поднять, чтоб попоить». «Не надо, там сзади у него рана. Погоди». И девочка намочила водой полотенце, стала вытирать лицо и губы. Больной затих. «Он сильно горячий, у него большая температура, тут даже градусника нет». «Ну как ты думаешь, кто он?» — допытывалась девочка. «Не знаю, а может отцом нашим быть? Наш отец как герой в медалях, а это какой-то...» — пожал плечами Кирсан. «Ты дурак, Кирса, какие медали в тайге? А может, он тоже от милиции скрывается, как и мы с мамой?» «Тогда не знаю», — уныло протянул пацан. «А так жалко, весь израненный, говорить не может. Ты знаешь что? Я снега сейчас принесу, он холода хочет. Может, тогда придет сознание. Если мы сейчас о нем ничего не узнаем, другого случая не будет. А там Феофан придет, чего саньки им решат? А вдруг сатану из него изгонять захотят, на крест привяжут?» «Да ты чего?» «Или совсем от нас его спрячут, в подземелье спрячут, и мы никогда не узнаем, кто он!» «Ой, Кирса, что делать?» — заныла девочка. «Чё делать, чё делать? Ты-то умной себя считаешь, забыла, что мама рассказывала. Когда нас везли в вагонах, она тоже заболела и теряла сознание. А там старухи, что рядом были, льдинок ей в рот напихали, они растаяли, ей легче стало. И лоб заставили держать около мерзлой стенки вагона. Холод ему нужен!» И пацан выскочил за дверь. Чистого снега на дворе скита найти было не так-то просто. Все было убрано до голых бревенчатых половинок настила, которыми был мощен двор. Стоящие деревья во дворе также на нижних ветках не имели снега. Их оббили. Грязные кучи снега кое-где были, но они не годились. Он побежал к поленнице дров, вспомнив, что наверху кое-где снег остался. Хотел скатать снежный ком и принести его. Не тут-то было. За день подтаявший снег размягчил. Сверху образовалась ледяная корочка, а внизу был рассыпающийся, как сахар, песок. «Фу ты!» Растерянно мял руками он высыпающийся снег. Попытался насобирать подмерзших за вечер ледяных корок. Они тоже хрупко ломались и вываливались. Можно было бы нагрести снега в шапку, так выскочил без нее. Тогда он стал нагребать ее в полу своего короткого зипуна. «А вот так, это проще!» И он побежал назад. «Элька, давай куда-нибудь высыпем!» Она молча показала ему на льняную тряпку полотенце и подняла палец к губам. Кирсан глянул на лежащего незнакомца. Тот открывал и закрывал глаза. Высыпав снег на полотенце, он скатал небольшой комочек и поднес его к губам незнакомца, потом к вискам и лбу. Маленький комочек он сунул ему в рот, и больной, зашевелив губами, стал его сосать. Застонав, он немного зажмурил глаза, потом открыл их, мутно глядел в угол. «Пить!» — прошептал он. Кирсан сунул ему в рот еще комочек снега и зашептал. «Эля! Где та глиняная поилка с носиком? Помнишь, ягненка поили? Да вон, на полке с чем-то стоит. Вылей в горшок, что там? Ополосни и воды чистой налей. Быстрей, Дунька, ты недогадливая!» Девочка кинулась к нему драться. «Кирсан, ты дурак, я не Дунька!» — всхлипывала девчонка. «Ладно, ладно, невзначай я это сказал». И вдруг, как гром среди припирающихся ребятишек, тихо прозвучало. «Ананернкэмб, как вас зовут?» Раскрыв рты, ребятишки переглядывались и враз замолкли. «Кто сказал?» — спрашивали они друг друга. Потом оба ткнули пальцами на больного. «Он сказал!» «Адыхальмга? Вы калмыки?» «Мэн-мэн-хальмга?» «Да-да, калмыки!» — закивали они. «Тананернкэмб, как вас зовут?» «И, Кирилл? Мини-дунь?» Не закончил пацан и съежился от затрещины, которую влепила ему сестра, и слезно закричала. «Деля, Биделя!» «Деля, я Деля! А этот, Кирсан, никакой он не Кирилл!» Лежащий дернулся и здоровой рукой слабо показал себе на грудь, с усилием выдавил. «Би, Мокубен Цингеляев, би, Танаав!» «Я Мокубен Цингеляев, я ваш отец!» Он еще хотел что-то добавить, попытался поднять голову и с тяжким стоном уронил ее на ложе. Мокубен потерял сознание. Ребятишки ошарашенно смотрели на него, потом друг на друга, и враз обнялись и затряслись в рыданиях. «Ирсан, родной мой, я же сразу признала, что это наш папа, а ты не верил. А я тоже хотел, чтобы отец у нас нашелся. Делька, милая, у нас с тобой есть отец. Бедная наша мамочка, она так искала его, так и не узнает, что мы теперь вместе», — рыдала девчонка. «Подожди, он же хотел пить», — вспомнила она и стала выполаскивать глиняный чайничек с носиком. «Фу, там какая-то жидкость испортилась, вся в плесени», — промывала она посудину. Потом налила туда молока из крынки. «Давай молочком попоим его, он совсем исхудал». И по примеру Секлетии она стала разжимать ему зубы ложкой и, не вынимая ее изо рта, стала лить из чайника тихонечко молочко. Мокубен медленно глотал. «Не торопись, чтоб не захлебнулся», — держал за лоб его Кирсан, все еще не веря, что это его отец. «Папочка наш родной», — гладила его Деля по щекам, прекратив поить. «Почему ты так долго нас искал?» «Все, Кирса, я остаюсь у матушки Секлетеи, со своими рысями возись сам». «Это было бы хорошо, но погоди, что запоют Феофан с Иникеем?» «А чего они сделают?» «А ты забыла, что сделали с подстреленным мужиком? Сначала рысями затравили, а потом ели живого на крест и в костер». «Но мы же не видели. Детей же тогда всех на конюшне заперли, может, это и неправда?» «А мясом горелым воняло день и ночь, и новый столб вкопали заново, и песочком посыпали, тоже неправда. А вовилка еродивый несколько дней все прыгал и радовался, сатану костерком извели». «А что тогда делать?» «Не знаю, думать будем, а если что, упрашивать, умаливать». «А Секлетии что скажем?» «А че, кроме правды, скажешь?» «А хуже не будет?» «А чё может быть ещё хуже, что он такой, еле живой, и мы вот так живём? Если приговорят к изгнанию сатаны из него, пойду на костёр и я!» — порывисто задышал пацан. «И я пойду!» — схлипнула Деля. Мокубен тяжело дышал, бредил. В дверь порывисто застучали. Послышалось бурчание Секлетии. Кирсан откинул крючок. Старуха втолкнула в камеру растрепанную Федоску. «Греха с тобой не берешься, распутница! По что запозднилась коровица? Иван тут так и не прибрана, лучина не нащипана! Да какого же, матушка, в молельной не дала достоять вечернюю службу! Отцу Феофану жалиться буду! Боженьки, не даешь молиться! А что, народка меня в обман вела? У матушки Секлетеи баска только книжки с херувимчиками разглядаю!» — закривлялась она перед Делей. «А ну не трожь ее!» — стал перед ней Кирсан. «А че, рысяк, никто так и делает!» — испуганно отступила она. «Ой, а ян-то кто-то так и лежит! Страховито мне тут так, пойду-ка я в келью на сон домаливаться!» «Да не закладывай дверь! Сейчас я буду!» — крикнула ей вслед старуха. «От, Господь наказал, так наказал!» — Горестно развела она руками, вытирая концами платка слезящиеся глаза. «Матушка, дозволь мне покаяться, видя, какую беду принесла я тебе на древности лет твоих!» Закрестилась двуперстная Деля и бухнулась на колени. «Дозволь вернуться к тебе и служить верой и правдой. Буду ежедневно читать тебе Святое Писание и исполнять все твои указы. Я знаю, Феодоска тупоумная, читать не может, лениво, одни гулянья на уме». «Так аж, деточка, так же. А с рысями как, не по душе?» «По душе, матушка, по душе. Да вижу, как тяжко тебе, а сейчас еще и при больном инородце трудней. Ухаживать некому. Сики меня нещадно, если я ослушаюсь тебя. Не отвергни мое покаяние, матушка Секликея». «Но, да по что ж ты, моя басенькая, слезми исходишь? Я ж бывал не ласков с тобой, каюсь!» Засморкалась старуха. «Инородец, матушка, наш родной отец!» И Делия, припав к ногам старухи, затряслась в рыданиях. «А-а-а!» — выдохнула Секлетея, и, ища руками опоры, зашаталась на ногах. Ирсан кинулся к ней, поддержав, усадил на сундук. «Чего, молод девка?» — спрашивала она у Кирсана, ухватившись крючковатыми пальцами за его плечо. «Правда, матушка говорит, это наш родной отец. Он пришел в себя ненадолго и узнал нас. Его фамилия такая же, Цингеляев, как и у нас. Мы ж Цингеляевы». «Бог с вами!» — замахала старуха руками и закрестилась. «Мы едино все тут, окосилеверстовы, вы так же! Может, оплошка вышла, в бреду инородец пробормотал чего-то, до вашего слуха и донеслось не то!» «Матушка, это папа наш, он нас долго искал, и мы его тоже!» — подползла к старухиным ногам, схлипывая Деля. «Мы его помним по фотографиям, мы его узнали». «А Ян-то чего?» «Ну, на бумаге. Каждого человека можно долго оставить, как на картинке». «Не от беса Ян-то? Не от сатаны? А, как в святых писаниях рисуют. Ну, тогда ладно. А чего ж мои гремышные отцу Феофану молоть будем? Ох, грехи, грехи, сейчас Богом нареченным и по обряду крещения отцом единым стал Феофан». «Хорошо, хорошо, матушка, отца Феофана мы будем почитать и также молиться, только позволь нам ему Мокубена отцом называть». «Как имячко у инородца?» «Мокубен», — сказал Кирсан. «Басурманское имя, не христианское, поди и молится не по-христиански». «Не знаем», — потупились ребятишки. «Мы за него будем молиться, писание читать, молитвы. Мы научим его, если он не умеет. Отче наш, ижеси...» «Подя!» — прервала девочку старуха. «Я-то, может, и склонюсь к вашим мольбам. Отец Феофан, а Никей, а старец Никодим, а юродивая паства. Да одна Феодоска смуту внесет, истово будет молиться за очищение веры от скверны. На сей дни уж намекала мне. Скорей бы отец Феофан развертался из странствий, сатаной за наверх согнать надобно. Чего, мол, за ним уход творить? Сатаной бесов гнать из души, только через огонь очищающий. Ой, прости меня, Господи!» — крестилась старуха. «Матушка Секлетея!» — заныли ребятишки. «Помоги нам, вечными рабами твоими будем. Ты уж старенькая, никто тебе не помогает». «Так уж, так же, мои басеньки, единый я и одинешенькая!» — заголосила вдруг она. «И никуда мне не головушку притулить!» Она обняла ребятишек и закачалась с ними. Все трое ревели. «Вот уже я Феофану донесу!» Вдруг раздалось из отдушины в стене. «Феодоска, сучка толстопятая!» Секлетея, живо вскочив с сундука, зачерпнула ковшом воды и плеснула в отдушину. «Изыди, сатана!» «Ой, убили!» Раздалось из отдушины. А старуха схватила кочергу и бойко кинулась за дверь. За дверью творилось что-то невообразимое. Крики, плач. «С «Сама на крест пойдешь, вместо инородца коровица жирная! Завтра во на молении прилюдно доведу, аки ты в беса превратилась! Квась отдушину к нам в комору влезла! Ох уж как напужались мы с детками!» Ерсон взял лучину и подошел к открытой двери, где старуха кочергой охаживала ползущую на коленях растрепанную Федоску. «Ой, матушка, прости мя, ой, рученьки все мои обломила, не доводи в молельной при мне, век не забуду твоей милости!» «Изойди, постылая!» Захлопнула старуха за собой дверь и накинула крючок. Она охала и тряслась, Дели усадила ее на сундук и поднесла ковш с водой. «Испей, матушка, успокойся!» Очевидно, шум и крики как-то встревожили без памяти лежащего Мукубена, и он стал что-то бормотать. Потом затих, очевидно осмысливая происходящее, и в тишине он внятно позвал. «Деля, Кирсан, ребятишки дернулись, но их властно остановилась Эклитея. «Погодьте!» И, заслоняя собой ребятишек, сказала: «Не вноси смуту в души детей и в нашу обитель, пришелец! Так уж кликать деток не можно, они хрещены, им имена по святцам дадены, Кирилл и Евдокея, сам настоятель обители нашей, отец Феофан, крестный отец им, я крестная мать, матушка Секлетея, раба Божья». «Твоего имени христианского не ведом, не знам. Какого ты рода и племени, веры кой?» «В миру христианском Максимом меня зовут, а дети запомнили меня как Мукубена. Это на нашем калмыцком языке. А их мама Цаган, а в миру христианском Еленой звали». «По что звали?» «Умерла она от разбойничьих рук». «Ведомо меня сие... Да по Святому Писанию не покойник тот, кому не была отпета за упокойная. Господи, прости мя грешницу!» Запела, как на молении Секлетея, крестясь и поясно кланяясь в угол с иконами. И, продолжая молитвенное песнопение, она шамкала скороговоркой, будто читала по Библии. «А детки Кирилла и Евдокия наречены и хрещены в святодень переноса креста Господня, Федермской иконы Божьей Матери, десной руки святого Иоанна Крестителя, а посля покрова Пресвятой Богородицы». Неизвестно, слышал ли Максим усердное толкование матушки Секлетейхи. Он вновь забормотал что-то непонятное. И только одно слово было понятно ребятишкам. «О, Хархан! О, Боже!» И он вновь впал в длительное беспамятство. «Чё делать? Чё делать?» — шептались ребятишки и висли на согбенной Секлетее. «Матушка родная, век за тебя молиться будем! Мы крещенные в твоей вере, единоверцы! Не дай погибнуть нашему родителю! Мы не знаем, как он будет молиться, но знаем, что он правильной веры. Он шел много лет к нам через далекий трудный путь, и ради нас, своих детей, он согласился на все. Только помогите ему выжить, оставьте его живым». Это просил ребенок со зрелым взрослым разумом, и Секлетее стало страшно. Она увидела в рыдающей девчонке строгое дитя в руках Девы Марии, которая неодобрительно качала головой и грозила пальцем. «А энто знаменье Божье, яго не исполнишь, беда от Всевышнего!» А девочка молотила маленькими кулачками по сундуку и взвывала: «Господи, помоги, спаси отца! Он дал нам жизнь, и никто не должен отнять ее у него, Господи! Как бы гром не грянул, и стрелы, разящие с неба, гнева Господнего не коснулись меня!» В ужасе подумала старуха, глядя на рыдающую девочку и ее брата, мотающего головой с прижатыми ко лбу ладонями. «И грянул гром! Весенний, мартовский, саянский!» — Старуха свалилась с сундука на колени и, обняв рыдающую Делю, заголосила вместе с ней. «Евдокеюшка, моя горемышная, ахиматушка, я тебе крестная, разделю с тобой все невзгоды и радости, ежели чего и в гиене огненной гореть буду с тобой!» И, прижав к своей тощей груди головенку девчонки, она закачалась с ней в обоюдных рыданиях. А Кирсан, став на колени перед беспамятным отцом, уткнулся ему в грудь и шептал: «Аф, чигет мэ бешив, папа, ты не виноват. Боин валт ха гамим тавит, прости нас, пожалуйста. Бин бечкан кын ханг». Мы мало разговаривали по-калмыцки. Отец лежал в беспамятном трансе и никак не реагировал на волнительные действия своих детей. Состояние его было не из лучших. Прошло несколько дней, а явного улучшения у него не наблюдалось. Он не приходил в сознание, его насильно кормили, встать на ноги он не мог. Деля постоянно находилась около него, ночевала даже здесь, в каморе на сундуке. Пидоска ходила надутая, из-под тишка щипала девчонку, пока та не ошпарила ее кипятком и не пригрозила, что прилюдно в молельной расскажет, как она превращается в беса и пролазит в отдушину. Туповатая Федоска подходила к отдушине, примерялась, как это ей возможно пролезть в такую маленькую дыру. Потом размазывала слезы по щекам, доказывала: «Ага, не пролезу в такую маленькую дырку!» «Пролезешь, пролезешь!» — смеялась Деля. «Как в молельную узнают, на крест положат, да на костер!» «Ой, Донюшка, не надо мне молоть об этом в молельной! Не буду я более тебя забежать! Вот тебе крест!» «Хорошо!» — соглашалась маленькая калмычка. «Неси дров, потом два ведра воды принесешь, а потом к Матрёне за молоком». «Сейчас, сейчас!» — клонилась ей Федоска и бежала по ее поручениям. Секлетея, увидев, как Дуняшка командует Федосихой, хихикала и качала головой. «А я уж не ведала, как с ней совладать. А ты, моя талантная Дуняшка, бежи часок к Кирилке, помоги ему, а то замаялся парень один». «Хорошо, матушка, только вот помогу тебе покормить больного». Слухи самые разные бродили меж скитскими людьми. Наплела не весь чего тупоумная Федоска. «Военноверце сидит сатана, кровушка из него вся вытекает, а че вместо нее никто не знает, а он все бормочет, бесов скликает, страховито». «Неужто?» — пугались бабы и бородатые мужики. «А матушка Секлетея чего ж?» «А матушка Секлетея все поет, кормит его, снадобья разные варит, а уж молока-то от Матроны ему ужасть, сколько я перетаскала». «То-то глотка сама стала, за углом все дуешь из крынки», — уличала ее слушавшая баба. «Да-ка я-то пробовала, не кисло ли молоко?» — оправдывалась Федоска. «Ничего, ты с кислой хорошо трескаешь», — смеялись бабы. «А Янти, Дуняшка, кабы иноверцу с родственницей не была. Да ну, вот и ну, иноверец чего-то забормочет, она тут как тут, и так же ответит ему». «Ишь ты», — дивились скитские. «Она ведь в нашей вере кабы не опоганила». Мужики держались за бороды, надсадно думали, крутили головами. «Костер его, вся недолга!» «Вот-вот, так и я кумекаю. Девчонка, аки две капли воды на него схожа. В местях их надобно!» «Ты прищемли язык-то! Отцу Феофану дадена воля, как да че распоряжаться! И что с тобой надо кумекать, че делать?» «Так я че? Так я ничего!» — терялась Федоска. «Иди, иди, неси молоко, а то уже полкрынки нетка». В скорости заявился в камеру Секлетеи староста Никодим. Он долго молился на образа в углу, кряхтел, испытующе оглядывал больного. «Как он?» — оглаживал длинную бороду старик. «Пароват, изранен шибко», — качал головой Секлетея. «Вижу, бесовских речей, поганящих нашу веру, не ведет ли?» «А что, батюшка, вопрошаешь так же? Смиренный, смиренный народец! А кои веры не дознались?» «Беспамятствен, батюшка, правая рука изранена в лобках, не склонна к движению, а лево...» «Спокойствие! Нет антихристовых показов! Не богохульничает! Нету-ка такого! Тайно доглядывай, пристойно лежит!» «А Федоска людям молит, навет, стал быть?» «Навет, батюшка, по скудоумию!» «Тупа Федоска, блудодейство только на уме. Начми по келье скочит, в самой бес сидят. Изгонять бы из самой яё не пришлось. Родителев яё только жалко. Пристойные, благочестивые», — подтвердил старец. «А по что Евдокея тут окашивается? Она ж к Никею приставлена, к братцу своему. Слободное время приходит, помогает мне и народцы речь мне докладывать. Тупа я стал на слух, а Федоска не разумеет, зажирела, а Дуняшка все споро сотворят. А по что изгнала ее к Никею?» «По Федоскину навету, а я со древности своей поверила. Ой, грехи, грехи!» — закрестилась старуха. «На смертном одре предстану скоро, Федоска так ничему и не обучилась. А Дуняшка все знат, в коем горшке какое зелье, сколько дать болящему. Вот и жалкую, по что она у Аникея? Туточки ей место. Не дай бог окочурить скорости, ранку простую залечить некому». «Так уж и мне, матушка Секлетея, править молельным домом также некому. Порфирка в послушниках был, в нети подался. Помали, ухо заклемили, чепью заковали, в шурф спущен, руду копать». «Знамо, батюшка, знамо!» — сердобольно кивала старуха. «Уже какой раз углядаю, писание в руках держишь, а не читаешь, по памяти службу творишь». «Так уж, матушка, так же, по памяти зенки отупели, скудно вижу, только не во глазку». «Чего пожасти, сама така, мне все Дуняшка писание читат». «Бойковита, востроглаза, она читат старопись?» — попросил староста и задумался. «Не, благочестивый батюшка, не ломай свою, не отдам я более никуда свою послушницу. Энто я сама виной, когда она ушла к Никею, когда заболеешь, все отдашь и бросишь. А ежели лечить некому, всем будет каюк». «Так уж, сестрица, матушка, так же. Пойду-ка я». «Иди с Богом». «Матушка, кады и никады, ежели почитать Святое Писание в молельной, спусти Евдокею». «Ну, ежели кады свободно будет, по что не претить?» Старец Никодим тягуче нюхал воздух, оглядел печку и вышел. Весь этот разговор Максим слышал, лежа с закрытыми глазами. Ему стало легче, и, опершись на локоть здоровой руки, он чуть приподнял голову, оглядывая свое местонахождение. Старуха возилась у печки, мешая в горшке какое-то варево, отвернувшись от него. Долго держать голову он не смог и опять беспомощно откинулся на топчан. Отдышавшись, он снова приподнялся, оглядел свою больную ногу и руку, заключенную в лупки. Тихо позвал. «Матушка Секлетея». «А? Чего?» Обернувшись, старуха чуть не опрокинула горшок. «Матушка, пить хочу». «А, сейчас, родимый, оклемался, вошел в память, слава богу». Максим поерзал по топчану и подтянулся к стене, оперся об нее спиной. Старуха поднесла глиняный чайник с носиком, намереваясь поить его сама. «Дайте-ка я сам». И Максим протянул здоровую руку навстречу. «Не одолешь, трясется рука-то. Давай в местях. Держи ты, и я подмогну». Максим начал пить. «Звар глухарика тайком готовлю. Грех скоромной сейчас потреблять. Пост великий», — шептала она. «Тогда и мне нельзя». Максим отодвинул чайник от себя. «Полезным Господь простит, им набираться сил надоть». Максим попил еще. «Спасибо вам. И за детей спасибо». «Ой, болезный мой, не веди таких речей. Баска слыхать, да тяжко дыхать. «Порядки наши не рожь, принимай все, яко есть. Свои потребы, с коими ты пришел, мало кажи. Вера наша христианская, праведная, а твоя?» «Все одному Богу молимся, а молиться так, как вы, рука больная не позволяет». «Не богохульничаешь, и то слава Богу». И старуха показно двуперстно перекрестилась на иконы и поясно поклонилась. Максим внимательно смотрел на нее и на иконы. Он наклонил голову в сторону иконы, зашептал про себя какую-то молитву. Старуха внимательно наблюдала за ним. Он твердо помнил вопрос старосты молельной о левой руке. Она лежала у него поверх дерюги, и он не шевельнул ни одним пальцем ее. «Матушка Секлетея, а картошка растет у вас?» «Хороший урожай, собрали нони, успели до покрова. Картохи хошь, с поварни вечер принесут девки. А, Дунешка братцу помогает, а Федоска угнала дерюгу полоскать ручья. Так же я ее цельный день не будет беспотной». «А Дуняшка что там помогает братцу?» Максим наглухо забыл, как зовут здесь Кирсана, и осторожно допытывался, боясь навредить. «Кирилки-то чего помогат? Дык с рысями водятся, кормят, поют, чистят, к охране готовят». «Как с рысями? С живыми?» «А час ее с мертвой возьмешь, шкура такая». «Они их не поранят?» — встревожился Максим. «Кириллка за место них ей остается уж который годок. Слушаются его рыси. А Дунешка все к ему бежала в свободное время. Уже давно с этим делом знакома. А сейчас Аникейна совсем переманил ее. Да тут так и я виноват сама. Девчонку упустила. Она таланная, во врачевании кумекат. А все с Кириллом в местях, когда и подерутся». «Так они и должны быть вместе. Природа, сам Бог так определил. Они единоутробные, близняшки. Сын родился первым, через 20 минут дочка», — заулыбался Максим, вспоминая рождение детей. «Неужто так же?» — деланно изумился Клетея, прекрасно зная историю рождения их. И в то же время утверждаясь в мысли, что израненный пришелец их отец. «Чего сотворит с ним Феофан, когда возвернется? Ой, грехи, грехи!» За дверью загремело, и в комору влетела раскрасневшаяся Деля. «Матушка Секлетея!» — шепотом затараторила она. «Снег-то сегодня тает, совсем весна наступает!» Она осеклась, увидев улыбающегося Максима, который полусидел на топчане. «Папа, встал!» Кинулась она к нему и остановилась от предостерегающего возгласа Секлетеи. «Погодь, Дуняша!» Отец и дочь во все глаза смотрели друг на друга. Их разделяло каких-то 2 шага. «Без дозволения Феофана отца, Дунюшка, тут-то быть тебе негоже. Однако, сегодня уж на вечерней молитве и покажется отец Феофан. И батюшка Никей возвернулся. На, тут он, такой же отец Феофан прибывший. Старец Никодим не зазря осенний к нам пожаловал». Сбитая с толку девчонка не понимала, что хотела сказать старуха. «А как же, матушка Секлетея, ты ж сама за меня заступаться хотела». «Так аж, моя босенькая, а сопротив батюшки Аникея и отца Феофана идти не можно. И стал быть на сундуке самой, однако, но не спать. А тебе на том сундуке, кой у Аникея». «А Федоска?» «А, наки, барыня, в келье. И на молитву вечерней быть с Кириллкой надобно. Святого Писания прилюдно просил читать в молельной, кой главу он укажет. А отрекаться от просьбы старца Никодима негоже. Тем более, вон, какое дело у нас». И Секлетея указала на Максима. «Ладно, Дуняша, иди к Кириллу, так, наверное, лучше будет». «Так, матушка Секлетея?» «Так уж так же», — закивала старуха. «Завтра увидимся». «Да-да, я ведь тоже устал», — побледнел Максим и лег на топчане. Девочка, понурив голову, вышла. В коморе было полутемно. Единственное маленькое оконце подвала плохо пропускало свет начавшихся сумерек. Расстроенный Максим от услышанного и увиденного совсем обессилел. Вновь закружилась голова, его опять закачало, понесло по бескрайним степям Калмыкии. Кругом краснели тюльпаны, разноголосо кричали и летали стаи птиц, а он с большой охапкой цветов бежал на перегонки среди мальчишек и девчонок, синеющей впереди полосе Волги. Их пионерлагерь стоял в живописном месте, на берегу могучей реки, и им запрещалось одним купаться. Но он, добежав до манящей воды и кинув туда свои цветы, радостно оглянулся, уже прыгая в воду. Бежавшая сзади ребятня вдруг остановилась, и он увидел их осуждающие лица и услышал истошный крик пионервожатой: «Мокубен, вернись!» Шумный всплеск воды оборвал все звуки, и он погрузился в безмолвную темную пучину. «Опять беспамятствуй ты, народец!» — пробормотала Секлетея и, накинув на плечи тяжелый плат, вышла во двор скита. Когда она вернулась, то в каморе увидела восседающего на чурбачке у печки Аникея, который зажигал лучину. Еле-еле светилась лампада образов. «Ай, напужал! Христос с тобой!» — попятилась старуха. «Слава Иисусу!» Не поднимая головы от двери печки, ответил старик и захихикал. «Ха-ха-ха! Строптивый пожлеваки, молода кобылка! Непорочность, боюсь, нарушу! Путая греховодника Никеюшка!» Выставляя что-то на столик, замахала она руками. «Вот, в поварню ходила, пяток картошки принесла, да кус хлебушка. Наверце надо бы накормить». «Какое с ним дело? Али попусту трату времени?» «Бог милостив», — перекрестилась старуха. «Когда и войдет в разум, а боли в беспамятстве». Старик держал лучину в руках и задумчиво смотрел на ее пламя, угинающееся вместе с дымом взяв печки. «Акоша, душа грешная, аки дым, вылетит и в небушка, то ли в рай, а то ли в ад». Старуха растерянно взирала на него. «Уж и не занедежил ли, батюшко Аникеюшко?» «Слава богу, жив-здоров». «Отец Феофан пришедший?» «С тяжкими трудами пробились сквозь распутицу. Весна, но не ранее. Снега размягчили, тайга ручьями, на реках ледоломна. Много мокрели в половодьях. Ничего, в баньке отпарится. Сейчас отца Феофана парит во вилку, после них и мой черед». «А по что в местях не пошел? Вавилку и твои косточки бы размял венчиком, припарил бы?» «Кажен сверчок, знай свой шесток. Шибко, ладно, телеса мои, заглядятся, угорят». Тянул он свою тощенькую бороду. «Пойду я, матушка, пора, однако, моя в баньку идти». Поднялся Аникей. «Погодь». Старуха открыла сундук и достала оттуда старинное льняное полотенце. «На-кась, утиральник!» «Не жаль!» «А что жалеть? Спаси тебя Христос!» И он поясно поклонился ей, принимая полотенце. «Осторожно, в мыльне-то ступай, склизко! Под Рождество Христово оступилась я тамака, доси ногу влачу!» «В местях надо бы на в мыльню ходить!» Захихекал старик. «Иди уже, жив хоть будь!» Аникей постоял, посмотрел на метавшегося в жару инородца и ушел. Секлетея кидала на сундук какие-то тряпки, устраивая себе постель на ночь. На вечернюю молитву она не пошла. Знала, после парной бани в молельной избе не будет ни отца Феофана, ни Аникея, ни Вавилки. Ночь прошла в сплошном беспокойстве для Секлетеи. Она много вставала, делая компрессы народцу, удерживала его на топчане, чтобы не свалился. Он метался в бреду, звал детей по их настоящим именам, отчего старуха испуганно крестилась и шептала молитвы. «Ай, накличет себе беды народец! Зрит отец Феофан, такой осерчат!» Она поила Максима разными взварами и, опутав веревкой тело его, чтобы он не свалился с топчана, к утру немного уснула. Заснул Максим, проспал до обеда. «Ай, ладноть, сон-то к оздоровлению!» — радовалась старуха. Максим тихо проснулся и долго смотрел на угол, где было развешано много пучков трав. Дошла Секлетия и, пощупав сухонькой ладошкой его лоб, удовлетворенно прошамкала. «Слава богу, нет жара!» И стал распутывать веревки. «А почему связали?» «Буянил», — коротко ответила старуха. «Кабы не зашибся упавший». Максим этого не помнил. Солнечный свет сквозь тусклое оконце заиграл зайчиками на противоположной стене. «Как на улице?» «Весна, копель, бунчат ручьи родимый. Рано, но не Господь жаркую весну прислал». И лицо старухи благостно разъехалось в улыбке. «Скоро великопрестольный праздник, вкусный, баский. Закончится пост великий, Пасха воскрешения Христа наступит. Отвечать-то знаешь, какого этот день?» «Знаю, матушка, знаю», — тихо ответил Максим. «Один христианин говорит, Христос воскрес, а ему второй отвечает, воистину воскрес. И крестятся, целуются». «Гоже, гоже, так же», — приятно удивилась Секлетия. И, освобождая единственную массивную табуретку в каморе, поставила ее напротив топчана у другой стены, накинула на нее темную тряпку. «С часу на час отец Феофан припожалует. Смотри, ереси не неси, строптив не будь!» И бабка загремела горшками на полках, наводя порядок. И тут раздался стук в двери, и она медленно открылась. «Хрещеных пускаете?» — раздался довольно бодрый голос. Нагнув голову, в черном колпаке камилавки в дверной проем влезла громадная фигура в темной рясе. Седые длинные волосы падали на такую же седую окладистую бороду с усами. В левой руке могучий старец держал потемневшую палку с узорчатым набалдашником. Правый, глядя на образа, двуперстно перекрестился, поклонился и изрек: «Мир вашему очагу и здоровья хозяйки!» «Милости просим, отец Феофан! Не обессудьте за тесные хоромы и скудные приемы!» Расплылась в улыбке Секлетия и также поясно кланялась. «Не утруждаясь стоянием, мы сгорбленные вы ей в низких хоромах, благочестивый отец Феофан, присядь!» Оглядев орлиным взглядом тесную комору, седовласый великан гулко кашлянул в кулак. «Благодарствуем! По что смерть в светлый день на ложе кости мнет? И по что не приветствует входящего?» «Хворый он, в беспамятстве блуждал, изранен изрядно». «А что он, глухонем?» «Здравствуйте, владыка отец Феофан. Пока я не могу встать, чтоб поприветствовать вас». И Максим откинул реднуху, который был прикрыт, обнаружив окровавленную ногу и руки в лубках. «Крещен, аль басурманин?» «В кой вере мои дети, в той вере и я». «Умно и дерзко, грамотен». «Учился». «А где дети твоих-то?» «Ты крестный отец детей моих, владыка, Кирилла и Евдокии». «А что владыкой величаешь, от богохульства?» «Нет, из уважения». «А что забрел сюда?» «Детей искал». «Нашел?» «Нашел». «А далее что?» «Позволь, владыка, рядом с ними жить». «А не дозволю, ежели...» «Просить буду, коленопреклонно, трудом зарабатывать дозволение». «Какие работы можешь творить?» «Много чего мои руки делали, а учен зоотехником, ветеринаром быть, разводить и лечить животных, коров, лошадей, свиней, овец». «Рысей?» — сузился глазами старик. «Если надо, и рысей полечим, хотя с ними вот так вышло». «Из коих мест приблукал к нам?» «Из Манского района, из Орешного». «Недалече. Сколько ден шел?» «Сбился со счета. Наверное, неделю шел, а здесь сколько нахожусь, не знаю». Вышел я из Орешного 26 февраля. А на дворе март сейчас, 15 дня, изрек старик. Как? — опешил Максим. Стал быть, на похоронах не был? На чьих? Сталин умер 5 марта. Захохотал Феофан. Тиран великий самодержавный, тебе жалко его? За что? По его милости я здесь. Воевал? Воевал, за что только не знаю. Табошник? Нет, не курю. Веру нашу признаешь? Признаю. Чем докажешь? Трудно мне сейчас доказать. Рука в лобках, двуперстно не перекреститься. А не перекрестишься двуперстно, посланец ты от сатаны, и гореть тебе на костре очищения. За что, владыка? Зато смерть ты народный, в Святом Писании сказано. И кто не в стаде нашем единоверном, тот осквернитель веры нашей. Гневно засверкали глаза отца Феофана, раздувались ноздри тонкого иконописного носа. И заблудивший кто, примкнувшийся к стаду единоверцев, да будет признан, аминь. В унисон пропел Максим. Ишь ты! Замотал весело головой Феофан, пристукнув в земляной пол посохом. Старуха-секретель радостно кивала головой, слезясь глазами, держа руки у рта. Ты, матушка-секретель, за свежим молочком сходила для иноверца, а мне бы сыворотки постной принесла. Сейчас, отец Феофан, исполни твою просьбу. И, схватив крынки, старуха мышкой выскочила за дверь. «Идя в обитель нашу, ты многие чего познал, смерть, однако веру нашу душой не принял, а потому лукавство наказуемое». «Прости, владыка, ты действительно владыка сей обители, затерянной в тайге. Ты здесь можешь все, но жизнь человека дается Богом, и только он вправе отнять ее». «Разумно и дерзко речи ведешь, народец». Однако помни древнее изречение. «Чужой монастырь со своим уставом не суйся!» — повысил голос Феофан. «Помню, благочестивый отец Феофан, и прошу коленопреклонно дозволить мне находиться среди своих детей, не поганя вашей веры. Не скрою, не так просто взрослому человеку идти к Богу другой дорогой. И не хочу лукавить и кривить душой. Во имя детей моих сохраните мне жизнь. Сейчас я беспомощен, но как только стану на ноги, буду трудиться на укрепление вашей обители и угодий, а значит и веры. Мудро, грамотен ты, народец, но другого пути, аки покаяться на кресте распятым и, сойдя с него, двуперстно перекреститься, став на колени перед образами прилюдно молельной, у тебя нет». Тады жив останешься, хоть и под землей твоя обитель будет. Шурф, золото добывать, ужаснулся Максим. Откель тако ведомо. Ишь ты, и энто знаешь. Опасен ты, народец. А детей мне дозволено будет видеть, цеплялся за последнюю ниточку Максим. Во власти злато-серебра все дозволено. «Только захочешь ли ты видеть их, пребывающих тамака, а? Прости меня, Господи!» Тряс бородой и крестился Феофан. И, теряя сознание, Максим вспомнил слова Агафьи. «Осторожно принимай питье и зелье, кое варит древняя секлетея. Оно делает человека дряблым, как тряпичная кукла». Он выполняет любое приказание, только ест и пьет и трудится. Такие люди в шурфах сидят на цепи и копают золотишко для Феофана. А куда он его девает, неведомо. И, проваливаясь в бессознательную тьму, Мукубен увидел себя скачущим на коне по родной степи среди седых, волнующихся от ветра ковылей. Впереди в белом платье на белом иноходце неслась его цаган. Она часто оглядывалась и, смеясь, кричала: «Догоняй!» Потом сняла с шеи развивающийся по ветру белый легкий шарф и выпустила его из рук. «Лови!» — засмеялась звонко она. Мокубен сумел поймать шарф и, замешкавшись, глянул вперед. Саган нигде не было. Он дергал за узду своего коня, поддавал ему ногами в бока. Но конь остановился, пятился назад. Впереди была бездна, окутанная туманом. Когда вернулась Секлетея в подвальную комору, она увидела открытую настежь дверь. Отца Феофана в коморе не было. Инородец навзничь лежал на земляном полу. Лубки кое-где на руке и ноге были сломаны и торчали, ощерившись занозистыми сломами. «Ой, господи, по что так же?» Пугливо озиралась старуха, держа в руках крынку с сывороткой. Крынку с молоком она выронила из рук, и та разлетелась на мелкие кусочки перед молельной. «Ой, не к добру разбила посудину!» — сокрушалась она. «И точно! Чего это тут кострёслось?» Однако разгневался отец Феофан. Она поставила крынку на стол и стала выбирать сломанные прутья из зачехления руки и ноги. Раны кровоточили. «Не поднять его меня на топчан!» — задумалась старуха. «А ведь только драные портки наем. Зябка на полу, занедужит еще более. Звать кого надобно». И тут, как тут, появился Вавилко. «Чего, матушка, такая горемышная?» «Валяется и народец!» — радостно оскаблился он. «А что валяется?» «Шибился беспамятный с топчана. Давай-кась, подымем во брат», — приказала старуха. «А что подымать? Пущай лежит. Отец Феофан наказал, как потемнеет, уже тащить его в молельную избу». «О, господи, на очищение!» «Костерку сготовим опосля, наперво помолимся. Детенок ты мой бесенький, да темно еще далеко, положи его в брат на ложе». «Ух, гожат, хвалеб твоих матушку!» Запрыгал еродивый и, как пушинку, поднял Максима и положил его на топчан. «На-кась, испей сыворотки!» И старуха налила ему в черепушку. Вавилка зачмокал жидкостью. «А энто вот отнеси отцу Феофану!» Завязала тряпица на крынку. «Сполни, батюшка, сполни!» И он ушел. Еще до наступившей темноты всех детей и подростков привели в избу родителей Федоски. Она часто использовалась, когда взрослые обитатели скита были заняты неотложными делами, и когда детей нельзя было брать с собой. Был ли то пожар, то ли работы на угодьях в непогоду, или в случаях, подобно сегодняшнему дню, когда из души человека изгоняют бесов. Не каждый взрослый выдерживает увиденное. А детям такое пока ни к чему. В избе Феодоски были и Дуни с Кириллом, держащиеся особняком. И когда увечная старуха, оставленная присматривать за детьми, призвала шумевших ребятишек встать на колени перед иконой и помолиться, забубнив «Отче наш!», стало ясно. Взрослые заперли их сюда, чтобы они не видели какого-то важного события. А тут еще сама Федоска с лозиной в руках охаживала непослушных и делала вид, что Кирилла и Дуняшу она пока не видит. А в молельной избе, забитой битком, неспокойно гудел народ. «Лихоимца поймали, христопродавца, кой веру нашу порушить шел. Но бесов стал напущать, а тут рыси, кошечки наши, ему коротца творили. От матушка Секлетея уж сколько ден мучается, в облик людской его приводит. Ты прости меня, Господи, и на человека не схожий был». «Ну?» «То-то и оно, вот тебе крест». «А мы себе ничего вот тут-то-ка». «Ясно дело, Господу помолимся, и отец Феофан, возвернувшись из странствий, обители наше очищение произведет. Вы чё, куч хвороста у столба не видели?» «Эх, ну, ужмись, потеснись!» Уминая животы и заперев дыхание, мужики и бабы расступились на две половины и, вытянув шеи, смотрели на дверь, откуда медленно вплывал в молельную крест. желтея свежеструганным деревом. Широкая его древка была наклонна к полу самим основанием. Крестовина и верх его были приподняты на уровень голов толпы. «Ой, мамочки!» — брякнулась на пол припадочная Фимка, тощая баба. Ее тут же втянула толпа меж собой, освобождая проход. Крест нес на своей большой голове Вавилка, оскаблившись от напряжения. Крест был тяжел, но он нес его бережно, с вожделением, вцепившись своими громадными ручищами в его грани. Затаив дыхание, толпа молчала, и когда он положил его под иконами, выдохнула. И сразу из притвора сбоку в нарядной рясе с посохом в руках вышел отец Феофан, и, глядя на образы, медленно двуперстно перекрестился и поясно поклонился. Мужики и бабы спешно закрестились и шумно повалились на колени. Свечи замигали, а некоторые погасли от всколыхнувшегося воздуха. Староста Никодим указывал пальцем своим помощникам на погасшие свечи. Те поспешно зажигали их. «Ой, не к добру энто!» — шептались бабы, стоя на коленях. Мимо них важно проковылял на выход Вавилка. Заговорил Феофан. «Братья и сестры, восхвалим Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Помолимся Господу, Господь милостив наш, и покайтесь во грехах своих, и снизойдет на вас его благость. Восхвалением Господа укрепим нашу праведную веру в Иисуса Христа!» Послышались всхлипывания, рыдания среди молящихся, просящие возгласы. «Отец родной, посланник Божий, спаси и помоги нам грешным!» «Молитесь Господу и услышит вас!» Феофан воздел руки вверх, обводя толпу орлиным взглядом. В дверях молельной показался Вавилка, несущий что-то на руках. Накинутая сверху реднуха позволяла лишь догадываться, что он нес безвольное тело человека. Согбенные фигуры молящихся людей ему почти не мешали, и только в одном месте низко свисающие ноги лежащего на руках у Вавилки коснулись головы бабы. Та пришла в ужас, считая, что наступила кара Божья, и упала без чувств. Феофан зорко наблюдал за молящимися и был доволен их усердием. Вавилка положил свою ношу на крест и глянул на отца Феофана. Тот кивнул головой. Вавилка сдернул реднуху и бросил ее в угол. На кресте недвижно лежал Максим. Вавилка поправил его руки и ноги распятию. «Братья и сестры!» — загудел мощным басом отец Феофан. «Перед нами на распятии великий грешник, пришедший из мира, прокоего до синеведома, кои он веры, нашей праведной али басурманской. Из-за его хвори также неведомо, по что он заблукал в нашу обитель. Порушит ли веру, али крепить ее?» Стоя на коленях, молящиеся тянули шеи, пытаясь рассмотреть лежащего на кресте. Через передних удалось выяснить, что это инородец. Послышались возгласы. «Не нашей веры, к столбу его!» «Ежели он нашей веры, пущай на коленях молится, двуперстно!» Подошедший к Максиму староста Никодим влил ему в рот золотой ложкой из блестящего горшка какой-то жидкости. Максим зашевелился. «Нам дай венца, батюшко!» — зашептали бороды, облизываясь. Толпа шумела. «Воля ваша, дети мои!» — воздел руки Феофан к толпе. «Как поведет себя пришелец, так и будет. Место изгнания бесов из его души ждет его!» «Так уж, отец родной, так же!» — гудела толпа. Обводя взглядом угол и стену, увешанные иконами в дорогих окладах, Максим слышал за собой гул толпы с разными выкриками. Но кружилась голова, плохо соображалась, и он понял, что его опять чем-то напоили. Опять вспомнились слова Агафьи, предостерегающие про питье. Опираясь здоровой рукой о перекладину креста, он внимательно оглядел и осмотрел и вторую сторону, где безвольно тянулась за ним и правая рука. «Вот и все. Крест, а потом костер. Конец жизни». Он мучительно застонал, заскрипел зубами и стал приподниматься. Сел. Перед глазами иконы наползали одна на другую. «Схожу с ума», — подумал он. «А где дети?» Максим стал оглядываться, хотя было трудно. На голове соднила засохшая рана, повязки не было. Поворачиваться не давала рана на левом боку. Правая рука и нога в лубках. Детей видно не было. Ничьих. «Ага, значит, шутки кончились. Значит, смерть с сожжением действительно рядом, раз нет в молельной детей. Что, умирать? Нет, жить. Что нужно сделать, чтобы остаться в живых? Хоть в цепи, хоть в руднике, но жить! Что делать? Проклятое зелье мутит память. Жить, болью память надо возвратить себе!» Вспомнил он слова командира разведки, когда они в тылу врага зимой затаились, чтобы добыть языка и чуть не замерзли. Потом мутузили друг друга кулаками, чтобы через боль почувствовать руки и ноги, ток крови в них. «А тут мне мозги почти отморозили зельем. Ну, что делать?» И, глянув на недвижимую руку и ногу, он стал медленно вставать. Окровавленная нижняя рубаха с разорванным рукавом и кальсоны, бывшие когда-то белыми, сейчас были серо-грязными в кровяных пятнах. Штанина кальсон больной ноги была также распорота почти до паха. Звенело в ушах, мутило от духоты и гари свечей. «Нече с ним валандаться! Вяжи его на кресту и к столбу!» — слышались выкрики. «Веру нашу рушит! Не хочет креститься! Не хочет коленей преклонить!» Вспомнил! Живым остаться, колени преклонить и двуперстно перекреститься. Потом что-нибудь придумаем!» «Бесов изгнать из него!» — орала толпа. Заклокотав горлом от боли и ярости, Максим стал подниматься на ноги. Дикая боль пронзила правую ногу в бедре в месте перелома. Ниже колена он ногу не чувствовал. Поставив больную ногу на пол, он качался из стороны в сторону, боясь упасть. Получив секундное равновесие, он резко поднял здоровую ногу и подсек ее ступней под колено больной ноги. Лобки сломались, он рухнул на колени, упершись руками в пол. От падения не выдержали, сломались и лобки правой руки. Максим сунулся лицом в пол, оттолкнулся здоровой рукой от пола и, стоя на коленях, этой же рукой вытянул два пальца больной руки из тряпки. Брызнула кровь из указательного и среднего пальца, остальные пальцы смел в щепоть. Высоко подняв окровавленную руку над головой с двуперстием, Максим глянул на иконы и выше их. Толпа затихла, только были слышны сипящие дыхания стоящих на коленях людей. Феофан напряженно наблюдал за Максимом. «Господи!» — воскликнул Максим в зловещей тишине. «Прости все мои грехи, сохрани и помилуй всех моих единоверцев, раба Божьего Максима и детей моих Евдокею и Кирилла!» И размашисто двуперстно перекрестился и тут же рухнул на пол. Феофан хмыкнул и недовольно засопел, стукнул об пол посохом. «А что гневаешься, отец родной?» — закричали среди толпы. «Нашей веры пришелец, вишь, недужный, к Господу разумно обратился и нас, грешных, не запамятовал. По-христиански будет благочестивый отец Феофан, ежели недужного пришельца сопроводим к матушке Секлетеи на избавление от хвори». «Иссякнет ведь кровушкой, матри, лужица», — выступил вперед древний старец. Феофан махнул рукой Вавилке. «Неси его, брат!» «Греть косточки не будем!» — заковылял к Максиму юродивый. «Нету-ка в нем бесов!» — закричали от двери бабы. Стукнул посохом в пол Феофан. Все враз стихли и потупили глаза. «Снеси, раб Божий, хворого в обратное излечение. Кофеногену он досмотрит, а матушка Секлетея тамока его полечит». Все знали, что под горой, куда никому не было хода, есть второй рысятник с хромым и юродивым Афиногеном, в камору которого могли беспрепятственно входить только Феофан, Аникей да Секлетея. За его каморой внутри рысятника был тайный ход в золотоносный рудник, где работали кандальники. Если уж кто попал сюда, выхода отсюда уже не было. Весело гыгыкая, Вавилка понес обмякшего Максима мимо каморы Секлетеи под гору. Старуха постояла, поглядела ему вслед и вскоре пошла в том же направлении, неся в холщовой сумке горшок зелья, обвязанный тряпицей. Отец Феофан оглядел молельную избу, громко спросил старосту Никодима. «Все ли братья и сестры исправно посещают молельную?» «Исправно, отец Феофан, окромя недужных и малых деток. Приобщать к моленью надобно и малых деток. Сполню, отец Феофан». «Закончим моленье сегодня хвалебным песнопением, да все дышащее да хвалит Господа! Аллилуйя!» И отец Феофан зашел в притвор, оставив молящихся и плачущих единоверцев, просящих у Бога прощения за грехи земные. А в избе Феодоскиных родителей, куда собрали детей со всего скита, был шум и гам. Ребятишки бегали, кричали, смеялись и плакали, некоторые уже спали, забравшись на палати. Дремала и увечная старуха, представленная на присмотр ребятишек, привалившись к печке. Ребятишкам уже все надоело, они помолились и сказки послушали, а их все не разбирали по домам. Возле двери с накинутым крючком сидела с хворостиной в руках насупившаяся Федоска, а в углу перед иконой на коленях стояла худенькая девчонка-инородка и, истекая слезами, горячо молилась. «Господи, спаси и помилуй моего отца, мы так долго его ждали!» Она то двуперстно крестилась, то клинышком подносила ладони ко лбу и земно кланялась. За ее спиной также на коленях стоял брат и повторял все ее движения, но только молча, с закаменевшим лицом. А за подслеповатыми оконцами, обтянутыми бычьими пузырями, сверкала молния, гремел гром. Пошел первый весенний дождь. Хотя в бескрайней Саянской тайге лежали еще сугробы снега, весна с каждым днем набирала свою силу, смывая звенящими ручьями пролитую кровь и слезы. Внимание! Очень важное примечание от чтеца. Любимые, уважаемые слушатели, прямо перед публикацией данной аудиокниги выяснилось одно очень важное обстоятельство. Все данные книги у меня были только в электронной версии. На данный момент достать бумажный вариант этих книг практически невозможно. Выяснилось, что в бумажной версии, которая находится у Давы Исаевича, существует альтернативный вариант. Если быть еще точнее, то история попросту на этом не закончилась. Для меня, для самого, это стало сногсшибательной новостью, и я, если честно, сейчас сам в шоке. Со своей стороны я предлагаю слушателю следующий вариант. Если вам покажется принципиальным узнать продолжение, некий эпилог этой истории, пожалуйста, напишите об этом. В таком случае я приложу со своей стороны все усилия и обязательно озвучу и выпущу это отдельной аудиокнигой. Вопрос, по сути своей, очень прост. Будем ли искать, будем ли делать, будем ли выпускать? Давно известно, что все решения мы принимаем с вами совместно. Давайте примем и это решение. Или не примем его. Огромное спасибо, я жду от вас обратной связи. Наверное, есть правильный смысл поговорить об этом прямо сейчас в заключительном слове. Цикл аудиокниг под общим названием «Я калмык» состоит из 6 аудиокниг. Первая аудиокнига в цикле называется «Я калмык», и это отдельная история. Затем идут 5 томов, серия аудиокниг «Судьба калмыка». Весь цикл состоит из 6 аудиокниг. Любимые, уважаемые слушатели, у микрофона по-прежнему актер Костя Суханов, и спасибо за эти часы, что вы провели вместе со мной. Мои постоянные слушатели знают, что после аудиокниг мы немного разговариваем. Давайте займемся этим сейчас. Я предлагаю нам, как всегда, вместе обсудить дальнейшие творческие планы и, конечно, сказать вам огромное спасибо. Тоже хочется. Начать хочется с того, чтобы поблагодарить Царенова Даву Исаевича за идею и финансовую помощь в производстве данного цикла. Вчера я разговаривал по телефону с Давой Исаевичем и задал ему вопрос: какая основная цель производства данных аудиокниг? В целом, я, конечно же, знал, но мне хотелось еще раз четко, прямо в лоб задать этот вопрос. Я сейчас попробую своими словами передать общий смысл его ответа. Он бы очень хотел, чтобы калмыки знали, что, к сожалению, у них в истории была такая печальная страничка. Но при этом, там, где люди остаются людьми, помогают друг другу, работают вместе, вместе тянут нелегкую лямку жизни, любят своих и чужих детей, протягивают свою руку помощи в трудную минуту. У таких людей обязательно все будет хорошо. Такие люди будут счастливы. Дава Исаевич считает чем-то свыше посланным то, что когда-то Анатолий Григорьев, да-да, вот тот самый мальчик только из данных аудиокниг, вырос и смог написать эти произведения. К сожалению, сейчас в бумажном варианте практически невозможно найти эти книги. И очень важно, чтобы многие тысячи людей смогли услышать это в виде аудиокниг. И вы услышали. Это прекрасно. Внимательному слушателю понятно, что автор здесь не делает никаких политических призывов или попыток найти виноватых. Здесь честно описано свое детство в Сибири и честно нарисованы характеры людей. Всегда очень важно в любой ситуации оставаться настоящим человеком. Это главное. Царенов Дава Исаевич посвящает свою часть труда, вложенного в производство данного цикла, всем безвинно пострадавшим в данных обстоятельствах людям. Самая светлая память и калмыкам, и сибирякам, которые пережили это. Я попросил Даву назвать имена своих близких. Конечно же, этот огромный труд Царенов Дава Исаевич посвящает их своим близким, своим предкам, и каждый день упоминает их имена в своих молитвах. Вот эти имена. Царенов Бамба Эринценович, Царенова Цаган Аглеевна, Рагулевич Иван Шугаевич, Рагулевич Мария Первеевна, Царенов Иса Бамбаевич, Царенова Нолан Ивановна, Настаева Надежда Бамбаевна, Бурулов Василий Цакревич. Это родители и дедушки, и бабушки с обеих сторон. Дедушки остались там, в Сибири, а некоторым удалось вернуться и умереть на родине. Светлая, вечная память. Я от своего лица и от лица слушателей еще раз благодарю Циренова Давы Исавича за все эти аудиокниги. Спасибо, что есть такие люди. Я же благодарю своих слушателей за личные истории, которые вы пишете в комментариях. Я каждый читаю и часто со слезами на глазах. Спасибо. Каждому отдельное спасибо за помощь в продвижении, за ваши реакции, за то, что делитесь аудиокнигами с друзьями. И сейчас самое время поговорить о дальнейших творческих планах. Ни для кого не секрет, что все аудиокниги, которые озвучиваю я, делаются при поддержке слушателей. И решение по дальнейшему производству аудиокниг принимаем тоже мы вместе с вами. Сейчас очень важный вопрос. В примечании после самого окончания данной аудиокниги вы слышали, что у нее есть альтернативный, скажем так, эпилог, дальнейшее развитие событий. Я узнал об этом в последний момент. Давайте договоримся так. Если вы будете давать обратную связь, и я увижу, что вам это действительно нужно, я приложу все усилия, найду этот альтернативный текст, и обязательно мы выпустим еще одну дополнительную аудиокнигу. Очень жду вашу обратную связь. И еще один немаловажный момент. У Давы Исавича на примете есть еще несколько книг. Здесь вопрос еще проще. Стоит ли мне и дальше просить поддержки у Давы Исавича и продолжать совместное творчество? И время моей личной благодарности каждому слушателю-меценату. Ребята, знайте, в каждой аудиокниге есть ваши страницы. Моя добрая энергия каждый день летит к вам. Я уверен, все это возвращается сполна. Спасибо, что делаете аудиокниги со мной вместе. Поддержать выход новых аудиокниг очень просто. Банковский перевод по номеру телефона. Только, пожалуйста, чтобы сумма вас не обременяла. Перевод по номеру телефона. +7 901 715 27 88. +7 901 715 27 88. Получатель Константин С. Это я, ваш покорный слуга, актер Костя Суханов. Банк на ваш выбор, как удобнее. Сбер, Т-банк, Альфа-банк или даже электронный кошелек Юмани. А также напоминаю про канал на Бусти. Там все аудиокниги точно так же бесплатно. Можно скачать, слушать или смотреть. Донат исключительно по желанию и работает по всему миру. Канал на Бусти называется Костя Суханов. Узнаете по черно-белой фотографии с пальцем вверх. Это мой лайк вам. Все банковские реквизиты, ссылки на Бусти и ссылки на все ресурсы, где аудиокниги можно слушать бесплатно, я оставлю внизу. Огромное спасибо за ваше внимание и поддержку. Вы уже давно стали для меня родными, и как родным я вам желаю быть счастливыми. Пусть будут счастливы ваши близкие, ваши семьи. С любовью и уважением. Для вас читал актер Костя Суханов.